Резюме. Теперь мы с вами определили, каких результатов вы можете ждать, если построите профессиональную систему продаж. Думаю, у вас уже чешутся руки. Остался последний и главный вопрос. Каков план действий? Итак, мы подошли к генеральному плану построения системы продаж.